Глава 17. И Хиллари сдалась. Она казалась себе столь же ничтожной и трусливой, как те крохотные создания, которые стремительно разбегаются во все стороны, стоит перевернуть в саду какой-нибудь камень. Но она сдалась. Перспектива отшагать в темноте 14 миль по незнакомой сельской дороге в поисках коттеджа, который неизвестно еще существует на самом деле или нет, и женщины, которая совершенно не обязательно должна находиться в этом, очень может быть и несуществующем коттедже, напрочь отбивала всякое желание разыскивать миссис Мерсер, вне зависимости от того, была она сумасшедшей или нет. На завтрак у Хиллари были только булочка с молоком, и теперь ей страшно хотелось чаю. На 7,5 пенсов, из которых 2 нужно оставить на автобусный билет до дома, много чаю не выпьешь. Но Хиллари постаралась распорядиться ими наилучшим образом. В поезде, который вез ее обратно в Лондон, пошатнувшееся было самомнение Хиллари постепенно начало приходить в себя. Возможно, это произошло благодаря выпитому чаю, но, скорее всего, благодаря проснувшемуся, наконец, здравому смыслу, который подсказывал ей, что она поступила совершенно правильно. Было бы просто глупо бесцельно блуждать по ночным проселкам и просто непростительно пугать Марион столь длительным отсутствием. Тем более, что именно сегодня Марион никак нельзя было оставлять ночью одну. Свидания с Джеффом проходили для нее настолько болезненно, что она еще несколько дней не могла после них оправиться. Нет, Хиллари совершенно правильно делала, что возвращалась. Сглупила она гораздо раньше, когда отправилась в Блэдлингтон во второй половине дня. Туда следовало ехать со свежими силами и непременно утром, и никак не позднее 10 часов, чтобы без спешки и при свете дня искать коттедж и миссис Мерсер. Страшно было даже представить, что она могла сейчас идти по пустынной темной дороге, возможно, даже слыша за спиной звук приближающихся шагов, тех самых, которые слышала утром в путне. Она и тогда была далеко не в восторге от этой встречи. Но то, что выглядело не слишком приятным при свете дня, на пустынной сельской дороге ночью превращалось в самый настоящий кошмар. Все эти соображения быстро примирили ее с собственной совестью. Коттедж никуда не денется. Опять же, если миссис Мерсер в коттедже, там она и останется. А завтра она заложит перстень тетушки Арабеллы и на вырученные средства снова отправится в Блэдлингтон. Более уродливого перстня Хиллари в жизни своей не видела. Огромный, грубо ограненный рубин, почти полностью погребенный под тяжестью массивной золотой оправы. Весил он столько, будто был целиком отлит из свинца. Носить его было решительно невозможно, зато в случае нужды за него всегда можно было выручить не меньше 5 фунтов. Хиллари решила, что сейчас именно такой случай. А взяв в Блэдлингтоне велосипед на прокат, она избавит себя от утомительных пеших поисков. Разделавшись таким образом со всеми сомнениями, Хиллари заснула и мирно проспала до самого Лондона. Ей снился сон, очень обнадеживающий сон, про Генри, который признавал все свои ошибки и уверял, что единственная его мечта – вымолить у нее прощение. И хотя картинка выглядела исключительно привлекательной, этот Генри, робкий и раскаявшийся даже для сна, был чересчур хорош, чтобы оказаться настоящим. Хиллари, вздрогнув, проснулась и больше уже не засыпала. Этим вечером Марион вернулась домой в таком ужасном состоянии, что Хиллари лишний раз убедилась, как правильно она поступила, вовремя уехав из Блэдлингтона. Марион страшно замерзла и буквально валилась с ног от усталости. Она 2 раза теряла сознание, прежде чем Хиллари удалось довести ее до кровати, а, оказавшись в постели, неподвижно лежала, молча устремив в потолок мученический взгляд. Теперь о том, чтобы завтра или хотя бы на неделе съездить в Блэдлингтон, не могло идти и речи. Марион заболела, и нужно было ухаживать за ней, уговаривать поесть и лаской, и хитростью отвлекать от гложущих ее мрачных мыслей. Марион был нужен покой, но никак не одиночество, и Хиллари всячески развлекала ее, втягивала в беседу, читала ей вслух и кормила с ложечки. Тетя Эмилин прислала деньги, но Хиллари некогда было их тратить. Она убиралась в квартире, покупала продукты, готовила еду и ухаживала за Марион. По крайней мере, на время ни Лэдлинтон, ни Мерсеры для нее больше не существовали. За это время Генри Кеннингем успел нанести второй визит мисс Силвер. Она сама позвонила ему и пригласила зайти. По ее ровному, тихому голосу совершенно невозможно было определить, раздобыла она какие-нибудь факты или приглашала Генри за тем, чтобы сообщить об их полном отсутствии. Как и раньше, она приветствовала его легким наклоном головы. Белый шерстяной носок, который она вязала, тоже как будто был тем же самым. Когда Генри уселся, она извлекла из ящика стола портновский сантиметр и погрузилась в какие-то измерения. Потом, сложив его, подняла голову и радостно сообщила. «Ну что ж, капитан Кеннингем, у меня есть для вас новости». Генри, однако, совершенно не разделял ее радости. Он скорее был неприятно удивлен и даже не постарался этого скрыть. Новости из уст частного детектива редко бывают приятными, а остальными Генри уже был сыт по горло. И хотя, с одной стороны, ему хотелось как можно скорее покончить с делом Эвертона, с другой – он ощущал совершенно явное нежелание выслушивать новости мисс Силвер, какими бы они ни оказались. Однако она остановила на нем взгляд своих на редкость невыразительных глаз и приятным голосом сообщила. «Выяснились довольно странные вещи, капитан Кеннингем, и я решила, что вам следует о них знать». «Да?» – недоверчиво проговорил Генри. «Ничего другого он не сумел бы придумать, и под страхом смерти». Чувствуя, что выглядит круглым идиотом, он немедленно разозлился. Спицы мисс Силвер невозмутимо позвякивали. «Решительно странный, я бы сказала. Однако судите сами. После того, как вы ушли после первого своего визита, я надела шляпку и отправилась в Сомерсет-хаус. Поскольку вы не могли сообщить мне девичьей фамилии миссис Мерсер, я решила заняться поисками сама. В делах такого рода всегда очень важна предыстория. Двойное имя миссис Мерсер, сочетание поистине неповторимое, позволяло надеяться на успех. Я сильно сомневалась, что в мире найдется вторая Луиза Кьеза, вышедшая замуж за Альфреда Мерсера». «Да?» — повторил Генри. И Силвер остановилась, чтобы сосчитать петли. 10, 12, 14, — пробормотала она. «Первую вяжем, вторую пропускаем и две вместе». Носок крутился, как заведенный. Наконец, в него вонзилась новая спица, и мисс Силвер подняла голову. И действительно, судьба, или лучше сказать, провидение, была ко мне благосклонна. Я сумела найти записи об этом браке. Девичья фамилия миссис Мерсер была Энкетл, Луиза Кьеза Энкетл. Фамилия довольно редкая, так что проследить ее родословную будет нетрудно. Интересно другое. Есть некое обстоятельство, связанное с самим браком. Точнее, с датой его заключения. «Слушаю», — сказал Генри. Его раздражение куда-то исчезло, уступив место любопытству. Он не знал, что именно ему хотелось бы услышать, но ждал этого с нетерпением. Мисс Силвер на секунду оторвалась от своего вязания. «И эта дата дает серьезную пищу для размышлений, капитан Кеннингем. Альфред Мерсер и Луиза Кьеза Энкетл поженились 17 июля 1935 года». «Что?» – проговорил Генри. «17 июля», – повторила мисс Силвер, – «на следующий день после убийства мистера Эвертона». «Что?» – сказал Генри. Спицы мисс Силвер замелькали снова. «Подумайте об этом, капитан Кеннингем. Как я уже сказала, здесь есть над чем подумать». «На следующий день после убийства? Но ведь они больше года работали у него и все это время считались семейной парой». Мисс Силвер поджала губы. «Безнравственность не знает социальных границ», — проронила она. Генри давно уже вскочил и стоял у самого стола, нависая над мисс Силвер. «На следующий день», — повторил он. «Ну что? Что это может значить?» «А что это, по-вашему, может значить?» Генри уже привел свои мысли в порядок. Дело принимало скверный оборот. Он выглядел всерьез тревоженным, когда медленно произнес. «Жена не обязана давать показаний против мужа?» Мисс Силвер кивнула. «Совершенно верно. В этом случае закон рассматривает жену и мужа как одно целое, а человек не обязан свидетельствовать против себя самого. Впрочем, поскольку он может сделать добровольное признание, то и жена может добровольно дать показания против мужа. Закон, с позволения сказать, вообще ведет себя исключительно непостоянно в отношении супругов. Он рассматривает их как одно целое в случаях, подобных этому. Весьма ловко увеличивает ставку подоходного налога, взимая его с их суммарного дохода, как с одного человека. Но когда дело доходит до налога на наследство, рассматривает их уже порознь, ухитряясь ободрать оставшегося в живых супруга, как липку. Всего этого Генри уже не слышал. Его мысли были целиком заняты Мерсерами. Значит, ее не могли принудить давать против него показания. Похоже, он чертовски спешил заткнуть ей рот. Мисс Силвер снова кивнула. Очень на то похоже. И я была бы вам очень признательна, капитан Кеннингем, если бы вы вернулись с кресла. Трудно разговаривать с человеком, который, скажем так, возвышается. «О, прошу прощения», — сказал Генри, усаживаясь. «У меня есть племянник», — заметила мисс Силвер, деловито работая спицами, — 6 с лишним футов росту. Думаю, не сильно ошибусь, предположив, что и у вас такой же. Так вот, мне приходится постоянно ему напоминать, что крайне утомительно общаться с собеседником, который, скажем так, возвышается. Однако вернемся к Мерсерам. Разумеется, столь скорой женитьбе могут быть и другие объяснения, но первым, безусловно, приходит в голову то, что Альфред Мерсер хотел быть уверенным, что никто не сможет заставить его сообщницу давать против него показания. Однако, приняв это предположение, вам придется сделать из него весьма зловещие выводы. Она отложила вязание и посмотрела Генри в глаза. «Учитывая дату женитьбы». «На следующий день после убийства?» «Да. Но не только это, капитан Кеннингем. Нельзя просто так прийти в мэрию и зарегистрировать брак. Сначала нужно подать заявление». «Ну, ах да, конечно. Только я не знаю, за сколько времени нужно его подавать. Между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее 1 полного календарного дня. Мерсеры поженились в среду 17 июля. Таким образом, заявления они должны были подать не позднее понедельника, 15-го. Между тем, мистер Эвертон был убит лишь вечером вторника, 16-го. И если женитьба действительно была задумана как своего рода прикрытие, приходится сделать вывод, что убийство было спланировано, по крайней мере, за 36 часов до того, как произошло в действительности, и не имело ничего общего с внезапной ссорой, приступом ярости или мгновенным помутнением рассудка. Лично мне в голову приходят слова «злой умысел». Вам, думаю, тоже. Вы меня понимаете, капитан Кеннингем? Генри понимал и схватился за голову, потому что видел то, что ускользнуло от внимания мисс Силвер. Он видел море грязи, которое непременно польется из дела Эвертона. Стоит снова его открыть. И он видел Хиллари, не задумываясь, бросающуюся в это море, чтобы выпачкаться в нем с головы до ног. Победоносную и торжествующую Хиллари, потому что она оказалась кругом права, а он с самого начала ошибался. Еще он понял, что решительно не в состоянии поверить в невиновность Джеффри Грея. Он просто не представлял, как такое возможно. Даже если Мерсеры действительно были замешаны в убийстве, и Альфред Мерсер женился лишь за тем, чтобы обезопасить себя от показаний сообщницы, это лишь ухудшало положение Джеффри Грея, поскольку делало убийство преднамеренным, а не случайным результатом неуправляемой вспышки гнева. Ослепивший лишенного наследства племянника, как считал раньше Генри, как считали присяжные, да практически все, кто был знаком с этим делом. Если же убийство было преднамеренным, он содрогнулся от ужаса при одной мысли, сколько боли и унижения придется еще вынести Марион и Хиллари, если это будет доказано. Некоторое время мисс Силвер молча за ним наблюдала. Наконец она произнесла: «Итак, капитан Кеннингем, вы хотите, чтобы я продолжала расследование? Решать вам». Генри поднял голову и твердо посмотрел на мисс Силвер. Он ни за что не сумел бы ответить, как и почему он принял это решение, но он его принял. «Я хочу, чтобы вы продолжали», — сказал он.